Красное кирпичное здание райповской конторы стояло в самом центре Крутоярова. Высокое крыльцо, тяжелая внушительная дверь, обитая железом. Она была на толстых, тугих пружинах. И если ее забывали придерживать, оглушительно, как взрыв, хлопала. В узком коридорчике на старых, ободранных стульях сидели и курили грузчики. Кого-то ждали. Из дверей кабинетов доносились стуканье машинок, щелканье арифмометров и невнятный, слитный гул голосов. Приемная председателя райпо Козырина находилась в самом конце коридора. Войдя в нее, Андрей словно очутился в другом здании. Щелястые, плохо покрашенные полы сменились красивым, ярким линолеумом, грязно-синяя краска стен, полированным, приятным для глаз деревом, ободранные стулья рядами удобных кожаных кресел. Увидев эту перемену, Андрей понял, как стушевался и растерялся здесь Иван Иванович Самошкин. Пока он шел в своей рабочей одежде мимо грузчиков, он еще чувствовал себя нормально, а войдя в приемную, конечно же, растерялся. «Вы к кому?» Пухленькая, как пышка, секретарша, затянутая в узковатые для нее джинсы, оторвалась на минуту от пишущей машинки. «Я из редакции. Агарин. Мы по телефону с Петром Сергеевичем договаривались». Секретарша поднялась, качнула бедрами, скрылась за дверью, вышла. «Проходите». Навстречу Андрею поднялся из-за стола стройный мужчина с благородной сединой на висках и с небольшими, аккуратно подстриженными усами. Козырин Петр Сергеевич. И в одежде, и в облике, и даже в том, как аккуратно были подстрижены красивые черные усы, во всем у него была своя четкая продуманность. Ничего лишнего, все строго, официально. И голос мягкий, ровный. «Присаживайтесь, Андрей Егорович. Разрешите, я с письмом ознакомлюсь». Козырин аккуратно вытащил письмо из конверта, аккуратно снял скрепку, отложил редакционный бланк в сторону и, сохраняя на лице строгость, стал читать. Прочитал, скрепкой приколол редакционный бланк, вложил письмо в конверт и протянул Андрею. «Самошкин, конечно, прав. Но нет у нас возможности продать ему сегодня машину. Я же ведь не завод, не выпускаю их. И тем более, как вам должно быть известно, разнарядку дает райисполком. Нет машин. Если нужен официальный ответ, мы напишем». Андрей растерялся. Пока он собирался с мыслями, Козырин поднялся из-за стола и протянул руку. Задерживаться дольше было уже глупо. Пожал сухую ладонь и вышел. Проскочил мимо пышной секретарши, и вот уже позади сверкающая приемная, а впереди длинный коридор со щелястыми полами, где на стульях по-прежнему сидели и курили грузчики. Дверь за ним оглушительно хлопнула. На крыльце Андрей глубоко вздохнул морозный воздух и с силой пнул низенькую оградку. Он понимал, что Козырин его просто-напросто вежливо выставил, называя по имени-отчеству, как в свое время выставил и Самошкина. «Вернуться? А что сказать?» Андрей спрыгнул с высокого крыльца и быстро пошагал к редакции. День стоял морозный, солнечный. Из школы с визгом и криком бежали розовощекие ребятишки. Мимо проносились машины, обдаваясь снежным ветерком и горьковатым запахом бензина. Белизна свежего снега, еще не присыпанного сажей, и брызжущий солнечный свет резали глаза до слез. По дороге Андрей успокоился и через полчаса, рассказывая Саватееву о своем посещении райпо, говорил спокойно, стараясь доложить коротко и ясно. Саватеев лохматил растопыренными пальцами серую шевелюру, густо дымил беломориной, внимательно слушал. Он умел слушать молча, не задавая вопросов, глядя прямо в глаза собеседнику. И тем, кто рассказывал, всегда казалось, что эти глаза видят насквозь. «Вот так», — закончил Андрей. «Машины, наверное, на сторону уплыли». «Мыслим мы с тобой верно, только доказать пока не можем». Саватеев поморщился, сунул Беломорину в пепельницу. «А доказывать надо. Значит, так, первым делом выясни, сколько машин поступало в райпо, когда, кому проданы. Посмотри райисполкомовский список. Короче говоря, досконально все выясни, разложи по полочкам. А уж с этими фактами я сам в райком пойду. Кстати, он похлопал по толстой пачке только что прочитанных рукописей. Отлично, а Полевском написал. Молоток. Молоток – это была высшая саватеевская похвала. Андрей зарозовел. Итак, с розовым лицом вышел из редакторского кабинета. Что, нагорело? Едва не налетев на него, встревожилась Нина Сергеевна. «За что?» «Да нет, нормально». «Ну и хорошо. А чего красный?» «Жарко, вот и красный». «Здоровьем, значит, пышешь. Подборочка писем за тобой, не забыл?» «Помню, Нина Сергеевна». «Ну и прекрасно. Все прекрасно в этом мире». И она заторопилась на первый этаж, в типографию. Сзади на юбке у нее снова красовалось большое известковое пятно. Андрей невольно улыбнулся, глядя вслед неугомонной Нине Сергеевне. «Чего улыбишься? Пальчик показали?» — серьезно спросил Косихин, проходивший по коридору. Андрей отмахнулся и заспешил в кабинет, где звонил телефон. Но в кабинете сидел Рябушкин и, подняв трубку, уже разговаривал. Закончив, положил трубку и повернулся. «Ну, Андрюша, как обстоят дела на фронте восстановления справедливости? Чем закончился поход?» «Да пока ничем». «А если подробней?» Андрей рассказал. Рябушкин откинулся на спинку стула и тихонько засмеялся. «И веришь, что в райкоме, когда ты добудешь факты, все поставят на законные места? Господи, уберите его отсюда! Я не могу смотреть на эту святую наивность!» «Тебя никто к этому не принуждает», — обозлился Андрей. «А жаль, что мне письмо не попало. Жаль. Он бы у меня по-другому заговорил. Я бы с него сбил спесь». Рябушкин потряс крепко сжатым сухоньким кулачком. Андрей, глядя на него, молча согласился. «Да, Рябушкина так просто из кабинета не выставить». Андрей хорошо помнил, как они однажды, через месяц после рябушкинского фельетона ОПМК, пришли к ее начальнику Авдотьину проверять, что же изменилось. Только открыли дверь, а лысоватый с брюшком Авдотьин уже вскочил с кресла, словно катапультировался оттуда, вскочил и сразу закричал. «А, явился мудрец!» «Я тебе по телефону что говорил? Чтоб ноги не было! Не понял? Чтоб ноги у меня в ПМК не было!» Андрей опешил, а Рябушкин спокойно поправил очки, снял лохматую шапку и сел на стул. Авдотьин задохнулся, на некоторое время замолк, потом закричал с новой силой. «Ты что, не понимаешь? Дурачком прикинулся? Я кому сказал, чтоб ноги не было? Всю грязь на меня вылил, писака! Зачем приехал?» «У меня голос тихий, я не могу вас перекричать». Авдотьин ударил кулаком по столу, плюхнулся в кресло. Губы у него дрожали, лысина покраснела. А Рябушкин, словно ничего не случилось, поправлял указательным пальцем очки на переносице, смотрел на Авдотьина и четко, старательно объяснял. «После фельетона, по поводу которого вы так разъярились, прошел месяц. Согласно требованию райкома партии, мы должны проверить, что сделано». С лысины Авдотьина медленно сходила краска. Он, видно, овладел собой, отвернулся к окну. «Смотрите, только уходите быстрей отсюда!» «Нам главный инженер нужен, чтобы познакомил с делами». Авдотьин, упорно стараясь не глядеть на них, нажал кнопку селектора. «Виктор Иванович, сейчас из редакции придут к тебе. Почему к тебе? Да потому, что у меня сил нет на этих типов глядеть». «Спасибо», — Рябушкин вежливо поклонился. Авдотьин проводил их взглядом, от которого можно было зажигать спички. «Да, действительно, письмо надо было отдать Рябушкину. Он бы это дело раскрутил. И все-таки, что же все-таки имел в виду Саватеев, когда говорил о том, что важно не только написать, важно еще с какой душой?» Андрей внимательно вглядывался в сидящего напротив человека, словно видел его впервые. Так вглядываются в глубокий темный колодец, пытаясь там, далеко внизу, разглядеть, есть ли вода. Но дно колодца скрыто влажным мраком, и надо дождаться того момента, когда высоко поднимется солнце, когда его свет хлынет в глубину темного сруба и высветит воду. И тогда увидишь, какая она, чистая, прозрачная или застоявшаяся, покрытая зеленью. Андрей перекладывал на столе бумаги и не переставал украдкой наблюдать за Рябушкиным. Тот, чуть наклонив маленькую взъерошенную голову и поддернув вверх острое плечо, писал, заполняя страницу быстрым, нервным почерком. Андрей спохватился. За ним была еще подборка писем, а он сидел и ничего не делал. Письма он обработал быстро, отнес их на машинку, а сам оделся и вышел из редакции. Надо было выяснить, как советовал Саватеев, куда исчезли машины. Делом это оказалось несложным. За последнее время в район поступило 22 машины. В старом райисполкомовском списке Андрей отчеркнул стоящие впереди 22 фамилии и потом с этим списком пошел в ГАИ. Среди владельцев автотранспорта 5 человек, указанных в списке, не значились. Не значилась и фамилия Ивана Ивановича Самошкина. Становилось яснее ясного, что 5 машин проданы людям, которые к райисполкомовскому списку никакого отношения не имели. Но если Козырин сделал это сам своей рукой, то почему его не отдернули в райисполкоме? Вопрос оставался пока без ответа.